Восьмое. Не прошло и 10 минут после разговора с поваром, как запыхавшийся Ярослав уже стоял на пороге дома Тимофея Федоровича и тарабанил в дверь кулаком. «Открыто!» — послышался изнутри его заспанный голос. Распахнув дверь, Ярослав влетел в прихожую, чуть не сбив с ног хозяина дома. «Ты чего?» — удивленно произнес Федорович, отступив на пару шагов. «Откуда здесь эта ложка?» Ярослав протянул ее старику. «Один день председателем, а уже совсем крыша съехала», — покачал головой тот. «Какая ложка? Где здесь? Ты же ее сам принес!» «Вот это!» — вспылил Ярослав. «Вот это ложка! А здесь? Это в этом проклятом Закрайсветово. Откуда она здесь?» «Ну ты даешь!» — улыбнулся старик. «Ты что думаешь, что я все ложки в деревне наизусть знаю? Ты давай не кипятись, а объясни мне толком, что случилось и чем тебе эта ложка не понравилась!» Ярослав немного успокоился и, пройдя на кухню, сел на диван. «Это ложка из моего мира, понимаешь, Федорович?» «Это ты как определил?» — заинтересовался старик. «Смотри, здесь написано, что производитель Пласт Холдинг. Знаешь ты такой завод? Слышал когда-нибудь?» «Нет, не припоминаю». «А я знаю. У меня там даже знакомый работал. И он находится там, в моем мире. Как эта ложка могла здесь оказаться?» «А где ты ее взял? Там бы и спросил сразу». «Да нигде я ее не взял. В мусоре всяком валялась, случайно нашел». «А ты чего удумал по мусоркам лазить? Инспекцию, что ли, проводил?» «Федорович, не до шуток сейчас!» Ярослав ненадолго замолчал, переводя дыхание. «Дело-то серьезное. Если ложка здесь оказалась, значит, она как-то сюда попала». «Так ты тоже как-то сюда попал. Но я же не бегаю по соседям и не показываю им тебя», — заметил Федорович. «То, что она сюда как-то попала, еще не значит, что отсюда можно как-то выбраться, понимаешь?» «Но это же может значить, что здесь, в Закрайсветово, есть хотя бы один человек из моего мира!» Старик подошел к плите и зажег под чайником огонь. Затем, вытащив из-под стола табурет, сел на него и посмотрел на Ярослава. «Ну, допустим». «И что, тебе легче от этого будет?» «Как что?» — возмутился Ярослав, но тут же осекся. И действительно, как этот факт менял его нынешнее положение? Даже если он и прав. Допустим, что живет сейчас где-то неподалеку такой же, как и он, страдалец, который каким-то образом оказался здесь и так же, как и он, не может отсюда выбраться. Даже если Ярослав найдет его, что это изменит? Ничего. Нет. Его все равно нужно найти, упрямо буркнул парень. И как ты это планируешь сделать? Пройтись по деревне с вопросом: «Извините, а вы случайно не из-за края? Тебя с такими заходами сразу отправят куда-нибудь подальше. И, кстати, что будет, если ты его не найдешь?» «А вот если такого человека здесь нет, то это будет значить, что он здесь был и выбрался отсюда, понимаешь? У ложек ноги еще не выросли, и они сами ходить не умеют пока что». «Ну, здесь ты прав», — кивнул Тимофей. «Осталось придумать, как ты этого человека вычислять будешь. Вряд ли он ходит по деревне с табличкой «Помогите, люди добрые, за край выбраться». Вода в чайнике закипела, и старик, поднявшись, направился к плите. «Чай будешь, Ярослав?» «Да наливай уже свое пойло», — махнул тот рукой. «Знал бы, что попаду в ваши края, взял бы хоть чая нормального с собой». Через пару минут старик снова сел за стол, поставив на него две кружки дымящегося напитка. «Слушай, ты же председатель, Ярослав!» Отхлебнув из кружки, прищурился он. «Издай указ какой-нибудь. Например, кто еще таких ложек принесет, тому премия. Или еще чего?» «Ну, допустим, принесут. А как я узнаю, кто из них именно тот, кто мне нужен? Сам же говоришь, чтобы я не распространялся о том, что я из-за края». «Это да!» протянул Федорович. «Попадется тебе какой-нибудь. Пойдет и всем расскажет, что новый председатель у нас того». Он покрутил пальцем у виска. «Тогда ты точно у нас надолго застрянешь». «Вот и я о том же, Федорович!» вздохнул Ярослав и сделал глоток ненавистного камышового чая. «Слушай, а не такой уж он и противный, как мне сразу показалось. Еще немного и соль начну добавлять». «А куда ж ты денешься?» — усмехнулся старик. «Жизнь штука такая. Человек ко всему привыкнуть может. А если не может, то долго не протянет. Вот я вижу, как тебе здесь тяжело. Все не так, как у тебя дома. Но ты держись, не унывай. Глядишь и скумекаем, как тебе отсюда выбраться». На улице уже стемнело, а Ярослав со стариком все сидели и разговаривали. «Вот ты мне скажи», — налив еще две кружки чая, спросил хозяин дома. «Ты все твердишь, что все здесь не так, как у вас. А ты расскажи мне, как там у вас? Что по-другому-то? Про чай не надо, я уже и так понял, что вы в этом смысле люди странные». Ярослав откинулся на спинку дивана и ненадолго задумался. «Ты знаешь, Федорович, я сам об этом думал сегодня и, кажется, понял, в чем главное отличие. Правды у вас больше. Справедливости и искренности». «Здрасте», — хмыкнул старик. «А кто же вам там мешает?» «А вот в том-то и дело. У нас там все хотят, чтобы все по правде было, да по совести. И я всегда так хотел жить. Даже думал одно время, что так и живу. А как сюда попал, так и задумался». Парень поставил локти на стол. «Вот смотри. У вас все знают, что председатели должны работать на благо деревни, а не воровать у своих же односельчан, так?» «Так», — кивнул Федорович. «И у нас так все хотят. Только такое так редко бывает, что это чудом каким-то кажется. Люди удивляются, когда такое видят. Или, к примеру, если есть у мужика жена, может он с другой девкой время проводить?» «Нет, конечно», — покачал головой старик. «Разное, конечно, бывает. Но если любви нет, то разводись, а потом уже гуляй как хочешь». «Вот», — кивнул Ярослав. «И у нас так все говорят, да только не делают. Да и вообще, у вас здесь что думает человек, то он и скажет. Не будет юлить да лицемерить». «А у вас разве это в почете?» — удивленно вскинул брови старик. «Так в том-то и дело, что у нас это тоже не в почете. Ни ворующие председатели, ни гулящие супруги, ни лицемеры и вруны». «Так и в чем тогда отличие?» «А в том, Федорович, что у меня там, в моем мире...» Ярослав махнул рукой куда-то за спину. «Об этом только говорят, а живут совсем по-другому. Мы там уже так привыкли ко всему этому дерьму, что такой мир, как ваш, вызывает ужас и страх. В голове не укладывается, что все, что мы хотим, может существовать на самом деле, понимаешь? Я вот тоже ненавидел раньше всех этих лгунов, продажных людей, лицемеров. А здесь их нет, и мне...» Парень посмотрел в глаза старика. «И мне страшно, Федорович. Я чувствую себя здесь каким-то изгоем. Я не понимаю, как можно так жить. Мои представления рушатся в моей голове. Я понимаю, что я всегда хотел, чтобы мой мир был похож на ваш, но мне здесь очень страшно и неуютно. Я хочу вернуться домой». Старик серьезно посмотрел на Ярослава. «Как же так, сынок? Как же вы до такого докатились?» «Да я откуда знаю, Федорович?» — повысил голос парень. «Вот так сидишь с человеком, разговариваешь, слушаешь его. И вроде бы все правильно говорит, все складно да ладно, а потом как узнаешь, что он вытворяет у тебя за спиной, и в голове не укладывается. И каждый говорит что-то про добро, про правду, про справедливость. А люди, которые делают что-то доброе просто так, без выгоды, над ними уже смеются, Федорович. Думают, что они сумасшедшие. Вот такие у нас отличия. Понял теперь?» Старик покачал головой. «Это же страшно!» «Вот видишь, тебе страшно. И мне тоже страшно. Понимаю головой, что вот он, мир моей мечты, а принять его не могу. Чужое здесь все. Домой хочу, Федорович». Ярослав поставил пустую кружку на стол и посмотрел на старика. «О, ты смотри, все выпил и не поморщился», — улыбнулся Тимофей. «Глядишь, и к остальному привыкнешь». «Федорович», — Ярослав наклонил голову. «Да ладно, ладно», — закивал старик. «Понимаю я тебя. Давай дуй спать, а завтра придумаем, как нам лучше вычислить твоего земляка. Если он здесь есть, конечно же». «Спасибо», — улыбнулся парень. «Я тогда здесь прилягу, ладно?» «Да пожалуйста», — пожал плечами Тимофей и пошаркал к двери. «Спокойной ночи, сынок. И это... все хорошо будет». не переживай. Ты парень хороший. Наш закрайсветовский». Старик улыбнулся и вышел из кухни, закрыв за собой дверь. «Закрайсветовский», — прошептал Ярослав, закрывая глаза. «Никакой я не закрайсветовский. Трус я обыкновенный». Перевернувшись на бок, он быстро уснул. Сегодня был тяжелый день.